Глава 455. Ступи на камень. Войди в пустоту. Мир перед глазами Манхао расплылся. Когда зрение восстановилось, он послал частицу духовного сознания и настороженно огляделся. «Это и есть мир руин моста», — подумал он, с сомнением посмотрев на камень моста бессмертных в руке. Предмет, перенесший его в это странное место. Повсюду виднелись следы разрушений. В небе переливалось множество цветов, от красного до сине-черного, там же то и дело вспыхивали молнии, оставляя за собой нечто похожее на трещины. Место, куда он попал, лежало в руинах, повсюду валялись мертвецы, кто знает, сколько лет они уже покоятся в этом месте. Куда ни посмотри, всюду ощущались отзвуки течения времени, он оказался в месте, которое некогда было городом. Воздух пропитала удушающая аура смерти. Этот странный мир походил на клетку. Стоит задержаться в ней, и тебя вместе с остальными похоронит эта аура смерти. Манхао слегка нахмурился и убрал камень моста бессмертных в сумку. Он огляделся, мысленно вернувшись к событиям, которые произошли на пути сюда. Спустя какое-то время его глаза заблестели, когда он вспомнил о том, как 8 бессмертных куда-то исчезли, а потом внезапно вновь появились. Бормоча что-то себе под нос, Манхао с опаской направился исследовать окрестности. Это странное место ослабило его духовное сознание. С его помощью было тяжело вести разведку, поскольку радиус действия духовного сознания теперь ограничивался 1,5 километрами. Посмотрев на сверкающие в небе молнии, Манхао сразу отказался от идеи подняться в воздух. Прошел месяц. За это время Манхао исследовал 1/2 области, в которую угодил. Ему не встретились ни какие-либо формы жизни, ни другие практики из западной пустыни. Мир был очень маленьким и имел необычную форму, границы имели неровные края, за которыми находилось ничто, пустота. Сейчас Манхао стоял на одной из таких границ, перед ним раскинулась непроглядная чернота, мрачная и холодная. Казалось, обступающее это место чернота способна поглотить все сущее. Бормоча себе под нос, Манхао взмахнул рукой в манящем жесте. Валяющийся неподалеку камень взмыл в воздух и приземлился ему на ладонь. Манхао бросил его в черноту. Соприкоснувшись с ней, камень отлетел обратно в руку Манхао. Осмотрев камень, он обнаружил, что коснувшаяся черноты грань камня теперь имела идеальный срез, словно ее срезали острым ножом. Он был идеально ровным и гладким. Манхао нахмурился и медленно отошел от края. Черная пустота вызывала у него тревожное чувство. Не нужно иметь богатое воображение, чтобы представить, что произойдет с человеком, если он угодит в нее. Что-то не сходится. Если это мир руин моста, тогда почему я оказался здесь один? Притом, это место слишком маленькое. К тому же здесь нет небесной почвы, о которой рассказывал гун племени ворона-солдата. Кроме развалин города, я больше не нашел останков моста поступи бессмертных. Манхао еще раз тщательно обследовал окрестности. Спустя 2 недели его настроение окончательно испортилось. Он стоял в самом центре этого мира, разглядывая каменную стелу. Потрескавшийся камень еще держался вместе, стела довольно неплохо сохранилась. На ее поверхности можно было разглядеть большие буквы. «Город гармонии», – прочитал Манхао. Он задумчиво наклонил голову в сторону. Внезапно он вспомнил о 8 бессмертных и женщине по имени Демонесса Джисян. «Секта бессмертного демона» прикинулась куклой. Демонесса Джисян пыталась уйти от смертельной погони. Манхао задумчиво сел на землю и скрестил ноги. «Это Демонесса Джисян из секты бессмертного демона. Она обманула юного господина этих бессмертных и увела у него сокровище. А потом она прикинулась куклой, чтобы сбить с толку преследователей». После чего она сбежала, но почему 8 бессмертных опять бросились за ней, выглядели они при этом гневно и сконфуженно. В его глазах вспыхнул огонек. Потому что она и не убегала. Какой-то хитрой техникой она обманула своих преследователей и увела их подальше. Они не сразу раскусили обман, поэтому как можно быстрее попытались вернуться. С другой стороны, если смотреть на проблему под этим углом... Тогда она могла сделать нечто совершенно немыслимое, нечто находящееся за гранью моего понимания. Или она самостоятельно отправилась в мир руин моста, чтобы его исследовать. Есть еще последний вариант. Она могла затесаться среди практиков из западной пустыни. Манхао умолк. Эту демонессу преследовало сразу 8 бессмертных. Она явно обладала могучей культивацией. Манхао совершенно не хотелось связываться с таким опасным человеком. В дальнейшем анализе произошедшего больше не было смысла. Манхао решил, что впредь стоит быть настороже. Несмотря на то, что практика в западной пустыне разбросала по миру руин моста, его не покидало ощущение, что именно третьим своим выводом он попал в точку. «В ком именно она прячется?» – размышлял Манхао. Как вдруг он посмотрел на небо и увидел приближающееся на огромной скорости нечто. Но это оказался не практик, а гигантский камень. Он достигал по меньшей мере 2000 метров в ширину. Растекая воздух, он со свистом летел по небу. Где бы он ни пролетал, там начинали вспыхивать молнии. Словно по небу неслась невероятная сокрушительная сила. Камень летел вниз с немыслимой скоростью. От образовавшегося давления задрожала земля. Манхао прищурился. Он уже хотел сменить местоположение, как вдруг понял, что огромный камень не ударит в мир, в котором он находился. Как он и предполагал, камень сменил траекторию и по главной дуге умчался в другую область неба. Манхао пораженно наблюдал, как огромный камень столкнулся с темнотой, стоящей на границе его мира. Темнота, казалось, раскололась, и на месте удара образовался широкий проем. Камень промчался сквозь него и растворился вдали. Все это произошло за время горения благовонной палочки. Манхао не смог до конца осмыслить, что именно произошло. Когда камень исчез в черной пустоте, ему показалось, будто в его разум ударила молния. Он неожиданно вспомнил о виденных ранее прорехах между обломками моста поступи бессмертных и летающей между ними пыли. «Этот гигантский камень оказался той самой пылью, что я видел на подходе к этому месту. Камни постоянно летают между обломками, из которых состоит мост поступи бессмертных. Получается, я действительно на мосту поступи бессмертных. Много лет назад он был разрушен. Все, что от него осталось, эти обломки. Если я хочу уйти, мне придется воспользоваться этой пылью». От нового откровения у него закружилась голова. Он глубоко вздохнул и сел в позу лотоса. Время шло. Насколько Манхао мог судить, время в этом мире двигалось не с той же скоростью, что и в мире снаружи. Если месяцы здесь действительно равнялись месяцам снаружи, тогда это не укрылось бы от людей, которые ждали возвращения отправившихся в мир руин моста. Иначе бы гон племени ворона-солдата обязательно об этом упомянул. За следующие 3 месяца Манхао видел 6 пролетающих мимо огромных камней. Он не стал бросаться в неизвестность, чертя голову, вместо этого решив понаблюдать за камнями, когда те сталкивались с черной пустотой. Однажды показался камень примерно 2000 метров в диаметре. С его появлением Манхао сделал глубокий вдох, а потом исчез. Появился он уже в воздухе, приземлившись на летящий камень. Как только его нога коснулась твердой поверхности камня, Манхао почувствовал обрушившуюся на него чудовищную силу, готовую разорвать его тело на мелкие кусочки. Он начал вращать культивацию и задействовал 3 тотема. Этим он сумел стабилизировать себя. Манхао сразу же принял позу лотоса и посмотрел вперед. Камень летел с невероятной скоростью. В мгновение ока он промчался над всем этим маленьким миром и еще через 10 вдохов добрался до черной пустоты. Сердце Манхао бешено стучало. Эта попытка была сопряжена с большим риском, однако, понаблюдав какое-то время за камнями, он был уверен в своих шансах на успех. В следующий миг камень столкнулся с черной пустотой. В результате столкновения в черноте образовалась прореха, в которую и полетел камень. Пока он пролетал сквозь нее, Манхао успокоил свои ци и сосредоточился. Лететь верхом на огромном камне сперва могло показаться опасной затеей, но в действительности опасности не было. Когда Манхао проник в черную пустоту, он неожиданно почувствовал холод. Настолько леденящий холод мог даже душу превратить в кусок льда. Манхао быстро начал вращать культивацию в попытке противостоять холоду. Он во все глаза принялся рассматривать бескрайнюю черноту. В ней то и дело сверкали яркие лучи света. Каждый такой луч был гигантским камнем. «Этот способ должен сработать. Мир руин моста состоит из остатков некогда разрушенного моста поступи бессмертных. С помощью этих камней попавшие сюда люди могут передвигаться между обломками моста поступи бессмертных». От холода он начал дрожать. Вращение культивации помогало, но этого было недостаточно. Тело начинало деревенеть. С блеском в глазах он направил всю свою силу в огненный тотем, выгоняя бушующим пламенем пронизывающий холод из своего тела. Несмотря на все попытки, на его коже уже образовалась корка льда, словно он медленно превращался в ледяное изваяние. «Так я смогу продержаться еще немного. К счастью, у меня есть неугасающее пламя. В противном случае, без заранее заготовленных предметов, отражающих холод, мне было бы крайне трудно здесь выжить». Температура вокруг становилась все ниже, Манхау не шевелился, стараясь не выпускать ни капли тепла из своего тела. Путешествуя через пустоту, Манхау потерял счет времени. Внезапно впереди показался камень 1000 метров в ширину. Судя по его траектории, он промчится мимо Манхао и его камня. Пока камни сближались, тишину прорезал негромкий голос. Смотрите-ка! Простофиля, который прибыл сюда без сокровищ, нейтрализующих холод! Вот так свезло!» Голос принадлежал мужчине средних лет, медитировавшему в позе лотоса на другом камне. Его культивация находилась на ранней ступени зарождения души, а на теле поблескивали тотемные татуировки. На его лбу сверкала золотая тотемная татуировка льва, рядом с ним парили 5 белых камней, которые поддерживали барьер, защищающий мужчину от холода. Мужчина жадно облизнул губы, с язвительной ухмылкой он резко вскочил и исчез. Когда он появился, то стоял уже напротив Манхао. Неизвестный замахнулся рукой, вызвав золотого льва, а потом с рёвом бросился на Манхао. «Я избавлю тебя от мучений! Чем меньше соперников для меня, Сюэ, тем больше будет моя добыча!»